Ночь на 9 сентября. Ясное небо, свежо, молодой месяц, сильные и очень частые вибрации кровати, но ощущений никаких, кроме синих и серебряных искр. Ничего не видела. Днем свежо, болей нет, но приливы крови сильны. Вечер у кресла владыки. Ту страницу наших строений можно понять как усиленный магнит. Человечество, признавая магнит и его усиленные действия, должно допустить и усиливающую силу магнита явлением руки владыки. О действии творчества могу сказать, что каждый дух созидает своеобразно. Явление духотворчества, когда память не удерживает своих действий, так мощно, что может создать утверждение самого трудного задания. Истинно являешь самоотверженность. Просыпаюсь с музыкой в ушах. Должно быть, из школы в Америке? Да, да, да. Очень трудишься. Часто посещаешь Кактара и являют удивление образу новому. Так говорят. Новая Тара. Восточники и западные. Многие знают. Ведь носится клише. Которая видела Ояна? Да. Ведь пространство звучит, ведь радость живет. Как же не действовать духом, напряженным творчеством тысячелетий? Наш мудрый, самоотверженный Фуяма создает в стране чудесную карму. Можно написать близким: «Я утверждаю, я ручаюсь, я считаю, близко время победы. Щит мой удрай посылает успех. Трижды храню вас». Как хотела бы я облегчить пот учителя. Ты не знаешь, как велика твоя помощь.